951. Ноябрь 27. Мыслью творится все. Мыслью творите все то, что хотите создать, удержать или утвердить. Ведь мыслью можно и удержать, и разрушить. Мыслью творите людей, в них вызывая к проявлению лучшие качества духа. Пользуйтесь мыслью, чтобы ею создать то, что хотите вы вылить в плотные явные формы.